Скороговорки. Собирала Маргарита маргаритки на траве. Потеряла Маргарита маргаритки на дворе. Собирала Маргарита маргаритки на траве, потеряла Маргарита маргаритки на дворе. Слишком много ножек у сороконожек. Слишком много ножек у сороконожек. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. Мышонку шепчет мышь: ты все шуршишь, не спишь. Мышонок шепчет мыши: шуршать я буду тише. Мышонку шепчет мышь: ты все шуршишь, не спишь. Мышонок шепчет мыши: шуршать я буду тише.